Глава 37. Правило номер 8. Персонал должен всегда демонстрировать учтивость, готовность и рвение. В книгах Блумсбери вечер пятницы обычно был самым расслабленным временем за всю неделю, отображая настроение заглядывающих в магазин покупателей. Обычно это были маленькие группы студентов, освободившиеся от лекций, владельцы магазинов, не спешащие домой, и дамы из общества, только выпорхнувшие из парикмахерских и маникюрных салонов в ожидании вечерних мероприятий, отделенных от них многими часами. Но в эту пятницу в магазине была гнетущая атмосфера, учитывая принудительное увольнение Эви на той неделе. Грейс и Вивьен ушли вместе ровно в 5:30, как обычно, но без единого слова мужчинам. Они несли черные сумочки перед собой, как щиты, будто желая показать, что с ними нельзя будет обойтись подобным образом. Впервые за последние годы Грейс не приблизилась к дверям кабинета мистера Даттона, чтобы бодро спросить: «Вам ничего не нужно перед моим уходом, сэр?» Всегда уважительно относившийся к началу и концу рабочего дня сотрудников, мистер Даттон всегда качал головой с натянуто вежливой улыбкой, осознавая, что перед ним самим зачастую еще стояли часы работы. Отказ Грейс поинтересоваться им сегодня был брошенной на земь перчаткой, если бы только он мог ее увидеть. Эш тихо ушел домой вскоре после женщин, а за ним и мастер-мореход Скотт, который отправился ужинать в паб. Алик один стоял за кассой, когда в вестибюле возник лорд Баскин, вышедший на улицу из кэба. «Вы пропустили все веселье», — криво усмехнулся Алик в приветствии. «До меня дошли слухи». Лорд Баскин кивнул в сторону кабинетов, где через окно были видны занятые беседой мистер Даттон и мистер Аллен. Алик закрыл книгу закупок, которую, поддавшаяся опасному настроению Вивьен, совсем позабросила. «Я как раз заканчиваю». «Большие планы на вечер?» «Не особенно. У вас?» «Отправляюсь в Сайон Хаус на выходные. Не хочешь пропустить пинту в ягненке перед тем, как отправиться домой?» Алик заколебался. Он все еще был обижен на мистера Даттона и не жаждал обнаружить, что лорд Баскин поддерживает увольнение Эви Стоун. Но, несмотря на свою злость, Алик напомнил себе, что граф всегда доказывал, что он крайне милосердный и бескрайне разумный владелец. Алик запихнул книгу заказов обратно под стойку и прошел через заднюю дверь кассовой стойки, чтобы присоединиться к нему. Паб-ягненок стоял на самой северной оконечности Лэмпс-Кондьюит-стрит. Выстроенный в 1729 году, своим нынешним фасадом он отображал смесь аскетичной георгианской архитектуры, замысловатого викторианского стиля и эдвардианского возвращения к чистым линиям XVIII века. Внутри, на центральном баре, еще остались ширмы с подвижными стеклянными панелями, изначально предназначенные для того, чтобы скрывать посетителя от хозяина паба во время заказа, а также отделять разные классы клиентов друг от друга. Алика внутренне веселила мысль о том, что 100 лет назад сына доктора редко можно было бы увидеть распивающего пинту с графом. Нынешней хозяйкой была недавно овдовевшая миссис Бесси Розенберг. Она занялась пабом после смерти своего мужа Артура в 1944 году. Но, по слухам, и сама страдала от растущих проблем со здоровьем. Зайдя с улицы, мужчины заметили, что мастер-мореход Скотт уже сидит внутри, беседуя с миссис Розенберг. Баскин мягко положил руку на спину Алика и направил его к маленькому круглому столику на противоположном конце комнаты. «Я подозреваю, что нам понадобится уединение». Лорд Баскин кивнул Алику, чтобы тот сел первым на более удобное место на диванчике. «В Ягненке едва ли можно найти уединение. Скотт здесь практически живет». Алик оглядел зал. «Вы ранее упомянули Сайон Хаус?» Лорд Баскин кивнул. «Герцог размышляет о том, чтобы открыть дом для публики. Мы с матушкой обсуждали эту тему годами. Столько изменений. Чем я могу тебя угостить?» Алика удивило это предложение. За годы знакомства с лордом Баскином вне пределов магазина они общались только в элегантной обстановке ресторанов-отелей и коктейльных баров. И все же граф не казался лишним в Ягненке, когда неспешно подошел к бару заказать пиво. «Вообще-то», — заметил Алик, — «лорд Баскин никогда и нигде не казался лишним». Этому Алик завидовал. Лорд Баскин вернулся к столу с двумя лагерами и поставил один перед Аликом. «Подозреваю, ты тоже в нем нуждаешься». «Вы потом переговорите с Гербертом и Фрэнком?» Лорд Баскин кивнул. «Но сперва я хотел пообщаться с тобой». Алик раздраженно вздохнул. «Просто Даттон сам придумал эти правила. Эви работала всего 2 месяца, даже меньше, и просто следовала их букве. Должно быть какое-то признание этого. Она по меньшей мере заслуживает упущенной зарплаты». «Она в отместку получила книгу, как я понимаю». Лорд Баскин весело поднял бровь. «Я никогда не видел такой злости, как на лице у Фисби в тот момент. Даттон до сих пор не оправился от полученного выговора». Баскин снова кивнул, теперь задумчиво. «Не думаю, что Герберт вообще оправился». «Вы имеете в виду его здоровье?» «Не обязательно. Я понимаю, что его здоровье улучшается, хотя, конечно, не семимильными шагами. Нет, я имею в виду унижение для человека вроде Герберта в том, чтобы потерять физический контроль на рабочем месте. Перед всем персоналом, что еще хуже». Баскин замолчал и встретился взглядом с Аликом. «Перед женщинами». Акцент на последнем слове наконец привлек внимание Алика. «На что вы намекаете?» «Он вернулся вопреки наказам врача, в конце концов. Возможно, он чувствует себя незащищенным с разных сторон». Лорд Баскин снова умолк. «Скажи мне, что ты думаешь о возможном перехвате контроля над магазином?» Алик ожидал этого. И его собственный ответ, впервые спонтанный и по-настоящему искренний, удивил его. «Меньшую уверенность после недавних событий. Моральный дух крайне низок. Ты всегда можешь что-то изменить». «Как изменил мистер Даттон?» «Не совсем. Можно поспорить, что персонал в магазине нуждается в перестановках. Мы, мужчины, очень похожи друг на друга. Все торчим в прошлом. Женщины — компания более интересная. Скажи мне». Баскин с интересом подался вперед. «Чего ты желаешь добиться, завладев магазином?» Алик пожал плечами. «Полагаю, мне кажется, что настало время для изменений? Для магазина или для тебя?» Этим вопросом Алик задавался уже несколько недель. Пока он размышлял о нем, лорд Баскин сидел, откинувшись на стуле, с видом удивительно спокойным и задумчивым, несмотря на закручивающуюся ситуацию в магазине. «Я стараюсь видеть свою работу в том, чтобы выявлять в других лучшее. Боюсь, большинство владельцев мыслят категориями контроля, Но дело не в директивах, как бы мистер Даттон ни старался. Мы продаем книги, в конце концов, не плутоний. Я чувствую себя застывшим. Война давно закончилась. Мне стоит начать двигаться. И владение магазином станет решением проблемы? Ну, это только логично, учитывая, что я там работаю. У меня есть финансовая возможность, насколько я понимаю вашу ситуацию. Определенно. Они оба оглянулись на раскатистый смех миссис Розенберг в ответ на что-то, сказанное мастером-мореходом Скоттом. Проходящая мимо стола официантка, знающе подмигнула Алику. Он тот еще обаяшка, год за годом сюда ходит. Алик и лорд Баскин переглянулись и снова удивленно уставились на официантку. А теперь они, наконец, сошлись. И ровно когда хозяйке поплохело, спаси ее Господь. Вы в порядке, джентльмены? Алик был так поражен, что едва запомнил, что сказал в ответ на ее прямолинейность. Что ж, наконец, мы знаем, чем Скотт занимался все эти годы. Лорд Баскин рассмеялся, когда официантка ушла по своим делам. Вот хитрюга. Не хочу показаться снобом, но миссис Розенберг так отличается. Возможно. Возможно, поэтому у них и получилось. Не стоит стремиться к излишнему сходству. Алик уловил нотку намека в голосе лорда Баскина и задумался, кого он мог иметь в виду. За месяц работы главным управляющим Алик заметил едва уловимые, но несомненные ухаживания лорда Баскина за Грейс Перкинс, когда он заглядывал в магазин, что он в последнее время делал довольно часто. Хороший брак, как хорошая команда. Один должен дополнять другого, если возможно. Граф отпил лагера. Может быть, слишком много соревнования. Теперь вы говорите о Вивьен. Теперь я говорю о Вивьен. Алик не был уверен, сколько за годы мог узнать лорд Баскин. Я думал о том, чтобы повысить ее до руководительницы художественного отдела, если захвачу контроль. Как щедро с твоей стороны. Вы не думаете, что это сработает? Напротив. Но я не думаю, что это исправит то, что мешает вам двоим. Алик вздохнул. Значит, в конце концов, лорд Баскин все угадал верно. Вероятно, нет. Вероятно, ничто не исправит. Ты никогда не сможешь сдержать ее. Об этом я кое-что знаю. Алик удивился намеку на его бывшую жену Анну, которая давно переехала в Штаты со своим вторым мужем-американцем. Баскин редко обсуждал свою личную жизнь с мужчинами с работы, и впервые Алик задумался, не была ли тому причиной Грейс. «Я подозреваю, что многие пытались обуздать мисс Лоури», — протянул лорд Баскин. «Она не станет этого терпеть». «В каком смысле обуздать?» «Можно далеко уйти с ее внешностью, но только в одном направлении и с единственным различимым финалом. Я вижу это каждый сезон. Но затем лорд Сент-Винсент пал в битве, да еще и с целым батальоном холостяков. И вот на дворе 50-е. Вивьен могла уже привыкнуть к этому, к самостоятельности. Ее трудно жалеть. Она всегда так злится. Ощутимо, да. Но разве ты не злишься? Разве мы все не злимся по-своему?» Лорд Баскин вздохнул. Решение Герберта уволить Эви откуда-то взялось. Возможно, из злости. Возможно, из страха. Это явно было ошибочное решение, что бы его ни вызвало. А теперь мне надо как-то все исправить. Бедняжка Эви Стоун. С неожиданным чувством пробормотал Алик вслух. Лагерь и сочувствие графа помогали ему расслабиться. Он вдруг перестал чувствовать привязанность и ограничения к лежащей перед ним тропе. Как ни странно, ему вдруг показалось, что лорд Баскин показывал ему выход. «Если мне кого и жаль, так это ее». Мы определенно подвели ее. Но реакция доктора Фисби заставляет задуматься. «О чем?» Баскин отпил последний глоток и хитро улыбнулся. «Как сильно мы будем жалеть мисс Стоун, когда дело подойдет к концу».